сердитым ворчанием выражал негодование, которое возбуждала в нем читаемая им статья. Я продолжал читать свой журнал. При ярком свете дня под нашими ногами со всех сторон разворачивался изумительный спектакль. Цепь скал, тянущаяся вдаль, сколько глаз хватает, казалась огромным скоплением беспорядочно нагроможденных друг на друга гигантских и аморфных предметов, на страх и удивление людям, свидетельствующих о происходившей здесь в первобытные времена борьбе титанов. Развалившиеся башни. «Это позор! Это неслыханный скандал!» — повторял профессор. «Развалившиеся башни, опрокинутые крепости, рухнувшие купола, сломанные колоннады, поверженные колоссы, крупы чудовищ, скелеты титанов — этот первобытный хаос вызывал на мысль о величественном и грандиозном. Даль была так чиста и прозрачна, что...» «Это наглое издательство!» — возмущенно вскричал Лемеш, хлопнув кулаком по столу. «Была так чиста и прозрачна, что я отчетливо различал каждый контур, словно перед моими глазами бесконечно выросши была та скала, которую указала мне Виоланта из своего окна». Вздрогнув, я закрыл журнал. У своих ног я увидел теперь залитую красным светом скалу, на которую мне указала Антинея в первую нашу встречу. «Вот весь мой горизонт», — сказала она тогда. Возмущение Лемежа не знало границ. «Это не только позор, это бесстыдное преступление», — рычал он. Я с удовольствием задушил бы его, чтобы заставить замолчать, но он схватил меня за руку, призывая в свидетели своего возмущения. «Вы должны прочесть это, сударь. Даже не будучи специалистом, вы увидите, что эта статья о романской Африке. Есть предел недобросовестности, монумент невежества». «А знаете ли вы, кем подписана эта статья? Знаете ли вы?» «Оставьте меня в покое», — грубо сказал я. «Знаете же, что она подписана Гастоном Буассье, командором Ордена Почетного Легиона, профессором высшей нормальной школы, несменяемым секретарем Академии наук, членом Академии художественных наук, одним из тех, кто некогда отказался признать мою диссертацию, одним из тех, кто... Бедный университет! Несчастная Франция!» Я уже не слушал его. Я снова взялся за журнал. Мой лоб покрылся холодным потом. Зато в мою голову, пустую и свежую, словно комната, в которой одно за другим открывают все окна, возвращались воспоминания, как голуби, хлопая крыльями, возвращаются в свою голубятню. Теперь неудержимая дрожь овладела ею. Глаза ее широко раскрылись, точно какое-то ужасное видение наполнило их ужасом. «Антонелла!» — прошептала она. В продолжение нескольких секунд она не в силах была выговорить ничего больше. Я глядел на нее с невыразимым отчаянием, и душа моя страдала при виде беззвучных движений ее дорогих уст. Видение, стоявшее перед ее глазами, стало видимым и мне. Я видел перед собой бледное, исхудавшее лицо Антонелла, судорожно мигающего веками, его длинное худое тело, которое дрожало, как тростник, охваченное приступом безумного ужаса. Я отбросил далеко от себя журнал. «Так оно и есть», — вслух сказал я. Для разрезания страниц книги я взял нож, которым Лемеш только что вскрыл тюк с журналами. То был короткий кинжал с рукоятью слоновой кости, один из тех кинжалов, которые туареги носят вместо браслета на левой руке. Я спрятал его в просторный карман своего фланелевого кителя и направился к двери. Я уже переступил через порог ее, когда меня окликнул Лемеш. «Господин де Сентави, господин де Сентави!» — я обернулся. «Мне нужно навести у вас маленькую справку». «В чем дело?» «О, дело пустяковое. Вам, вероятно, известно, что на меня возложено заполнение ярлыков для статуи в красном мраморном зале». Я приблизился к его столу. «Так вот, я не позаботился своевременно узнать у господина Моранже место и день его рождения».